Фокус-покус. «Приехал! Приехал!» — радостно кричал Тропышка, вбегая в дом, где жили 15 его друзей-коротышек. Было утро, и почти все еще спали. «Кто приехал?» — спросил Тюбик, выглянув из комнаты. «Цирк из солнечного города!» «Ну и что ты шумишь по этому поводу?» — возмутился Знайка. «Я всю ночь опыты химические проводил и только под утро заснул, а ты тут орешь». «Я не ору», — обиделся Торопышка. «Я новость сообщаю». «Чтобы новости сообщать, у нас городское радио есть», — недовольно заметила Авоська. «Тебе бы, Торопышка, громкоговорителем надо работать». «Вот я и работаю», — примирительно ответил Торопышка и снова затараторил о жонглерах, о клоунах, о фокусниках. «Фокусник, говоришь, будет?» — переспросил Незнайка. «Фокусник — это самое интересное. Посмотрим, что он нам покажет». На следующий день цирк был полон. В третьем ряду сидел Незнайка в своей голубой шляпе. И хотя шляпа явно мешала другим смотреть представление, Незнайка ее не снимал. Он хотел, чтобы его заметили все. Так и произошло позже. Только получилось совсем не то, что хотел Незнайка. После выступления дрессированных жуков и акробатов весь в клубах то ли пара, то ли дыма на арене появился иллюзионист. Сначала было скучновато. Он показывал простые фокусы с платочками и картами. «Так я тоже могу», — решил Незнайка. Затем объявили. «Коронный номер маэстро Шапито!» Из-под купола на арену спустили большую яркую коробку. Фокусник сказал, что это волшебный ящик. Через мгновение под барабанную дробь, которая вызвала нервную дрожь у зрителей, сверху по веревочной лестнице спустилась малышка, и маэстро представил ее публике. «Моя помощница Лепесток исполнит невероятный трюк, пронзенная шпагами». Еще тревожнее зазвучали барабаны. Если бы зрители не сидели, а стояли, то у них задрожали бы коленки, и кто-нибудь, возможно, даже шлепнулся бы на пол от страха. Но, к счастью, все дрожали сидя. Тем временем Лепесток, как пташка, вспорхнула в коробку, и из-за кулис на черном бархате вынесли сверкающие шпаги. «А может быть, не надо?» — крикнул кто-то. «Нервных прошу не смотреть», — произнес маэстро и взял шпагу. «Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та!» — зазвучало в полумраке. Вдруг барабанная дробь оборвалась, а фокусник сделал выпад и проткнул волшебный ящик насквозь прямо посередине. Какая-то малышка взвизгнула, будто это ее пронзила шпага, а иллюзионист вонзил еще две шпаги в ящик. Зал ахнул и затих. «Моя лучшая ученица!» — воскликнул фокусник. И Лепесток, целая и невредимая, выпрыгнула на арену. Зрители стали хлопать в ладоши и кричать «Браво!» «А сейчас я приглашаю самого смелого зрителя!» Вынесли еще три шпаги. «Самого смелого!» — повторил маэстро. Все затаились. Тогда Шапито окинул ряды холодным взглядом и сразу заметил голубую шляпу. Незнайка почувствовал на себе его стальной взгляд и опустил глаза. Но было поздно. «Уверен, что малыш в шляпе самый смелый. Прошу вас!» Незнайка готов был провалиться под кресло, но вокруг кричали: «Давай, Незнайка, докажи, что в цветочном городе все смелые!» Незнайка поплелся на арену. «Прошу в волшебный ящик, уважаемый!» — скомандовал Шапито. «Ну, в ящик, так в ящик!» — с тоской пробормотал Незнайка. Воцарилась мертвая тишина. И снова противно забили барабаны, и погас свет. Незнайка съежился в волшебном ящике, но затем, не помня себя от страха, с криком «Братцы, я боюсь!» выскочил на арену и бросился наутек к мерцавшему между рядами выходу. Все на миг растерялись, но потом приступ нервного хохота и чей-то крик «Маэстро! Он самый трусливый из наших храбрецов!» нарушили мрачную тишину. Уже на улице Незнайка себя оправдывал. «Вовсе я не боюсь. Просто не хочу быть помощником. Лучше фокусником буду. И завтра же всем докажу, что такие фокусы могу делать сам». Он снял шляпу, тихонечко вернулся в цирк и сел на свободное место в последнем ряду. В тот момент фокусник вонзил три шпаги в коробку, а оттуда, как ни в чем не бывало, под аплодисменты появился Гунька. Незнайке стало завидно. Представление кончилось, зрители уходили, Шапито откланялся в последний раз и тоже скрылся за кулисами. «Чтобы показать такой же фокус у нас во дворе, придется до завтра позаимствовать шпаги», — решил Незнайка. «А уж коробку я где-нибудь раздобуду». Он дождался, когда в цирке никого не осталось, схватил шпаги и помчался к дому, где спрятал все под кустом ромашек. На утро Незнайка встал пораньше, вышел во двор, нашел подходящую коробку и сразу направился к Булькиной конуре. Песик сладко спал. Он не знал, что ему предназначена роль помощника в опасном трюке, пронзенный шпагами. Ему снились добрые сны. Незнайке было жаль будить Бульку, но цирковое искусство, как и всякое другое, требовало жертв. «Вставай, Булька, будем фокусы вместе делать», — сказал Незнайка и положил припасенный кусочек сахара в коробку. Булька туда тут же забрался и стал грызть сахар. «Теперь, Булька, ложись и не вздумай дергаться, а я буду шпаги втыкать в пустые места». С этими словами Незнайка, подражая голосом барабану «ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба», приготовился вонзить первую шпагу где-то над Булькиным ухом. Незнайка уже занес шпагу, как вдруг из распахнувшегося окна раздался вопль Пульки. «Ах ты ненормальный! Фокусником себя возомнил! На Бульке тренироваться вздумал!» «Ну, хочешь, я на тебе потренируюсь?» — предложил Незнайка. «Так ты и меня продырявить готов!» — возмутился Пулька. Тут из дома выскочили и другие коротышки. Незнайка понял, что ему здорово достанется. «Ладно, братцы, не сердитесь, я ведь только попробовать хотел. Правда, Булька?» «Попробовать только!» — передразнил его Ворчун. «Сам-то убежал из цирка без оглядки!» «Да ты знаешь, как долго такому фокусу надо учиться!» «Учиться?» — недоверчиво переспросил Незнайка. «А чего там учиться? Это же так просто! Фокус! Покус!» «И все?»